Вам не следовало задавать мне такие вопросы. И снова вы правы, — тихо замечает Терндейл, удивляя меня такой неожиданной поддержкой. С моей стороны глупо было подозревать ее. Минуту он молчит, и единственный звук в комнате — шум волн, разбивающихся о пляж за окном. «Что ж, — говорит Уильям, наконец, поворачиваясь спиной к окну и снова усаживаясь на стол, — перейдем к моему последнему вопросу, который можно скорее назвать просьбой или одолжением, если угодно. Да он, должно быть, шутит. Я бы не снизошел к просьбе помочиться на него, если б он горел. Одолжение, от которого выиграет Катя, — добавляет он, правильно прочтя выражение моего лица. Следующие несколько недель будут для нее очень тяжелыми. Ее ожидает небольшое волнение, а меня не будет рядом, чтобы помочь ей. Я бы хотел, чтобы вы объяснили ей некоторые обстоятельства от моего имени. Следующие несколько недель будут очень тяжелыми и для меня, отвечая я, недоверчиво относясь к его предложению. Разве вы не читали газет? О ваших проблемах все известно, мистер Тайлер. Мне также известно, что вы неравнодушны к Кате. Вы дали мне это понять вчера, когда настаивали на ее безопасности как цене любого соглашения со мной. Больше никому на данный момент я ничего открыть не могу, а вам и так известна большая часть всей истории. Я уверен, вы найдете способ поговорить с Катей. О каком волнении вы говорили, спрашиваю я, чувствуя тревогу за Катю. Вообще-то их несколько видов, спокойно отвечает он. Я перевел свои акции в компании Терндейл в швейцарский банк-депозитарий, а вчера вечером отдал их русским после того, как подлинность картин из коллекции Линца была установлена. «Вы не можете так поступить!» — перебиваю я. «Ведь вам принадлежит контрольный пакет акций. Мелкие акционеры просто с ума сойдут!» «Ни в уставе нашей организации, ни в действующем законодательстве нет ничего, что могло бы воспрепятствовать мне», — заявляет Уильям, беззаботно махнув рукой. «А у мелких держателей акций есть масса других поводов для беспокойства. Потому что вы не намерены покрывать убытки, причиненные Андреем». Я неожиданно понимаю, что он запланировал. «Вы собираетесь оставить картины себе и позволить компании Терндейл стать банкротом?» «Именно так». Он снова обнажает зубы в улыбке. «Вот почему мне так важно было удостовериться в том, что вы никому не рассказали о поступке Андрея. Я не хотел, чтобы русские узнали о том, что акции ничего не стоят, прежде чем мы совершим обмен». Одна из любимых баек Тенниса о трейдинге — это описание его первой деловой поездки в Лондон. Он проснулся утром в понедельник, полный стремления отправиться на работу, посмотрел налево, когда делал первый шаг с тротуара на мостовую возле гостиницы, и очнулся 3 часами позже в реанимации в больнице Черинг-Кросс, оказавшись жертвой левостороннего движения. Зеркало бокового вида проезжавшего мимо грузовика впечаталось ему прямо в висок и непременно убило бы, если бы не было складывающейся. «Чем больше у тебя опыта, — говорил Теннис, бывало, нашим стажером, — тем больше ты начинаешь делать предположение о том, что все должно происходить. И как оно должно происходить? А чем больше предположений ты делаешь, тем больше у тебя шансов очнуться в больнице со срезанной одеждой и бумажником, который ушел погулять. Глядя на самодовольную ухмылку Уильяма, я понимаю, что в последнее время допустил слишком много предположений. И самое глупое из них то, что Уильям мог действовать исключительно из-за желания защитить сына. Мне достаточно тяжело поверить, что вас так беспокоит судьба Кати. Да я и сам удивлен. Добродушно отвечает он. Но это правда. Она так предана мне, поэтому я постарался защитить ее, насколько возможно. Защитить ее каким образом? Несколькими путями, заявляет он. В наш сегодняшний разговор один из них. Я хочу, чтобы Катя поняла меня, поняла мои мотивы. Что касается остального, то я вместе с юристами своей компании подготовил несколько документов, реабилитирующих Катю. У нее будет более чем достаточно доказательств своей непричастности к краху Терндейла. Я проглатываю еще 2 таблетки аспирина, запивая их остатками кофе. Мне приходит в голову, что положение Андрея ничуть не хуже, чем я предполагала. Катина, похоже, что и получше. Значит, вы выменили у русских бесценную коллекцию украденных картин на пачку ничего не стоящих акций, кисло говорю я. Прекрасный ход. Разумеется, теперь за вами будет гоняться не только инспекция, жаждущая засадить вас в тюрьму, но и русские, желающие снять с вас мерку для тесной деревянной квартирки. Великие люди оставляют за собой следы великими деяниями, с явным удовольствием произносит Уильям. А великие деяния редко удаются без риска. Вот уж не знал, что мошенничество, оказывается, считается великим деянием. Возможно, вы перепутали след с пятном, ровно говорю я. Вы здесь для того, чтобы слушать, резко заявляет он, и его великосветские манеры неожиданно исчезают.